Глава 32. Ранее. Богдана. «Сегодня тетя Мика придет?» — интересуется Илья и втыкает вилку в пирожное, отламывая кусочек. Сидящий рядом Саша тут же поднимает голову и вопросительно смотрит на меня. Судорожно вздыхаю и устремляю взор на вход в кафе. Мы сидим за столиком уже более получаса, но Доминика не спешит к нам присоединиться. Каждый день мы встречаемся с ней в торгово-развлекательном центре. В одно и то же время, как раз когда Алекс пропадает на работе. Мы гуляем, болтаем ни о чем. Кажется, это становится нашей доброй традицией. После долгих 5 лет без подруг и нормального общения Мика стала для меня отдушиной. Мы с ней такие разные, но в то же время близки. Родные не только по крови, но и по тяжелой судьбе. Жизнь нас обеих побила, и теперь мы зализываем раны. Вместе легче. Поначалу я опасалась, как близнецы отреагируют на свою неожиданную родственницу, но они приняли ее и с нетерпением ждут каждой новой встречи, как и я. «Надеюсь», — лепечу тихо. «Почему мы не можем познакомить Алекса с Микой?» — внезапно выдает Саша. «Они знакомы», — говорю аккуратно. «Почему тогда нам нельзя говорить ему о тете Мике?» — недоумевает Илья. «Хочется и с Алексом погулять, всем вместе», — добавляет Саша с грустью. Едва сдерживая улыбку, маленькие сердечки моих близнецов все-таки подтаяли. При Алексе сыновья делают вид, что обижены, а сами скучают, когда его нет рядом. «Обязательно погуляем вместе», — заверяю их. «Но я должна сама поговорить с вашим папой». Намеренно называю его так. «И сделаю это в ближайшее время, обещаю. А пока что тетя Мика будет нашим секретом». Подмигиваю сыновьям, но они недовольно надувают губки. «Где же она?» Выдыхаю в пустоту и опять смотрю на стеклянную дверь. Наконец, створка приоткрывается, заставляя музыку ветра покачнуться и зазвучать сначала несмело, а потом разлиться по всему залу. Мика останавливается у входа и окидывает взглядом кафе. Машу ей рукой, обращая внимание на нас. Улыбнувшись, она прикладывает палец к губам и медленно крадется к нашему столику. Подходит к близнецам со спины, двумя руками закрывает обоим глаза. «Догадайтесь, кто?» Тянет таинственно. «Тетя Мика!» — визжат Саша и Илья и подскакивают со своих мест. «Привет! Двое из ларца!» — хихикает она. Мальчики обнимают свою тетю, а она чмокает их в белобрысой макушке. Потом вдруг отстраняется, снимает с изгиба локтя по-настоящему необъятную дамскую сумку и достает оттуда 2 небольшие коробки. Я невольно рассматриваю этикетки. Саше сестра протягивает портативную музыкальную колонку, а Илье — самую новую версию настольной игры Клуэда. Я напрягаюсь. Мика никогда раньше близнецов не путала. Не желая ее обижать, Саша и Илья выжимают неискренние улыбки и протягивают ручки к подаркам. В последний момент Мика меняет коробки местами, отдает племянникам и щелкает их по носикам. «Попались!» — смеется заливисто. «Я же не могу сдержать улыбки. Только с мальчиками Мика такая, радостная и настоящая». Сестра садится рядом со мной, не отводя при этом взор от ребят, которые разглядывают свои подарки. «Мика, не нужно каждый раз так тратиться», — отчитываю ее. «Дорого». «Сеструль, ты мой авторитет перед племешами, не подрывай», — фыркает она. «Мы люди бедные, но гордые», — многозначительно поднимает бровь. «Извини», — закусываю губу, виновата. «Ты опоздала», — перевожу тему. «Но-но», — поднимает палец вверх. Тети не опаздывают, они просто очень тщательно готовятся к встрече с любимыми племешами. Подмигивает довольным мальчиком, а потом наклоняется к моему уху. Меня Крестовский вызывал. «Что?» Едва не вскрикиваю, но тут же прикрываю рот ладонью. Мальчики испуганно замирают, а Мика укоризненно качает головой. «Так, близнецы Уизли, только блондины. Как ни в чем не бывало, хохочет сестра. Доедайте быстрее, а то я на диете, смотреть не могу. И идем в игровой зал». Если, конечно, мама не против. Через некоторое время сыновья вовсю гоняют на детских электромобилях, а мы с сестрой наблюдаем за ними, облокотившись о специальное ограждение. Что он хотел, Мика? Обреченно выдыхаю, намекая на Крестовского. Через пару дней я должна под видом тебя забрать близнецов и привести к нему. Ведет плечами, а я нервно сжимаю кулаки. Правда, уточнил, что задание под вопросом. Он не отстанет. Стану обреченно. «Не», бросает сестра. «Тебе надо через муженька действовать. Выбора нет. Авдеев же обещал тебя отмазать от полиции». «С ума сошла?» Отмахиваюсь зло. «Я же тебе рассказывала, что он хочет взамен. Никогда я суррогатной мамой для него не стану». Шиплю со злостью. «Сегодня я должна лететь с ним в Австрию, но вместо тебя полечу я». хлопает в ладоши Мика, а я ошеломленно округляю глаза. «С ума сошла?» — хмурю брови. «Ты собралась Авдееву рожать?» «Еще чего?» — прыскает в ответ. «Я фигуру берегу». Демонстративно ведет руками по талии. Чувствую, что она лукавит. Не в фигуре дело. Я же вижу, как сестра к близнецам относится. Мика пытается выглядеть циничной, но в глубине души она ранимая девочка. Не сможет собственного ребенка продать, как вещь какую-то. «Что ты задумала?» — прищуриваюсь. «Сыграю тебя, мне не впервой», — объясняет заговорщически. «Улечу с Авдеевым по твоим документам, потом почтой их тебе перешлю. В Австрии сбегу от него, выиграю для вас с Враговым время. Сама осяду где-нибудь в Европе. Может, в Польшу рвану, ближе к корням нашим». Задумчиво постукивает пальчиком по подбородку. «Как же так? Мы только нашли друг друга», — сипло шепчу. «Пойми, Дан, мне Крестовский жизни здесь не даст», — вздыхает печально. «Я прочно у него на крючке. Закончится задание, связанное с тобой, так он новую работу мне придумает. Шантажисты никогда не останавливаются. Аппетит только растет». Делает паузу и переводит взгляд на близнецов. «Если я улечу с Авдеевым, то и тебе помогу, и себе». «Вдруг Игорь поймет, что ты не я?» Лепечу испуганно. «Как? О моем существовании знает только Крестовский», закатывает глаза. «Да и твою роль я не раз исполняла. Весьма удачно. Даже Врагов не сразу понял. Только когда мы... краснеет и отворачивается». «Да, я все видела, Мика», — отмахиваюсь. «Кино с вашим участием в тот же день Крестовский Авдееву прислал. Ну а тот меня им попрекал. Решил, что это я с Алексом целовалась. Заканчиваю грубо, потому что не вовремя просыпается ревность». «Прости, сеструль», — сжимает Мика губы, но вскоре меняется в лице. «В свое оправдание могу сказать, что я без языка». «Фу, Мика!» — хлопаю ее по плечу, а она ехидно хихикает. «Надежный он у тебя, защитник», — говорит вдруг серьезно. «Держись за него». «Держусь», — соглашаюсь. «И все-таки нельзя тебе лететь», — сжимаю руками поручень. «Мы 5 лет с Игорем вместе. Он меня хорошо изучил, чтобы манипулировать. Почует неладное». «Значит, я заменю тебя перед самым вылетом», — быстро находит решение Мика. «Общаться с Игорем будешь ты, а в последний момент махнемся местами». «Не хочу тебя отпускать», — всхлипываю я. «Сырость не разводи», — осекает меня Мика. «Поехали к Игорьку твоему». Смотрю на время, киваю сестре и зову близнецов. Мика едет к себе, чтобы собрать вещи, а я отвожу мальчиков домой. Поднимаюсь в квартиру Алекса, вызываю няню, молясь, чтобы она была на месте и не отказала мне. Ирина Павловна изучает меня с подозрением, но лишних вопросов не задает. Остается с детьми. «Мам, куда ты?» — беспокойно окликают Саша и Илья. «Зачем няня? А ты?» «Мне нужно уехать с тетей Микой ненадолго», — уговариваю мальчиков. «Ведите себя хорошо». И решаю уточнить на всякий случай. «Слушайтесь Алекса. Ясно?» — прикрикиваю, а мальчики лихорадочно кивают. «Он ваш папа и очень вас любит». Оба опускают головы, думают, чмокаю их в лобики и беру смартфон, чтобы вызвать такси. Вбиваю конечный пункт «Аэропорт». Спохватившись, бегу к комоду. Среди документов и мелких вещей нахожу паспорт. Забираю и кредитную карту, которую мне дал Алекс, но я старалась ею не пользоваться. Однако теперь время пришло. Мике пригодятся деньги. Такси быстро доставляет меня в аэропорт. Я бы сказала, что мне повезло не застрять в пробках. Но то, что происходит, не имеет ничего общего с везением. Скорее, мое проклятие. С Микой встречаемся у входа в аэропорт. Там же решаем и разделиться. Сестра натягивает кепку, скрывая полу лица под козырьком, отдает мне свою дорожную сумку, закидывает на плечо рюкзак и поспешно удаляется, теряясь в толпе. С ней мы встретимся позже, в уборной, после того, как Авдеев поверит, что с ним летит именно Дана. Вспоминаю номер рейса, который озвучил мне Игорь 3 дня назад, ведь был уверен, рано или поздно я сдамся, и сейчас я должна убедить его, что он прав. Среди снующих пассажиров быстро нахожу мужа. Он выделяется, словно ставит себя выше всех. Надменный, напыщенный и мерзкий. Ненавижу. И эмоции скрывать не собираюсь. Авдеев в курсе, что я не в восторге от его идеи. Он заставил меня и сейчас тешится своей властью. «Я знал, что ты приедешь». Пренебрежительно бросает, когда я подхожу к нему. «Ты не оставил мне выбора», — вздергиваю подбородок. «Но я никуда не полечу, пока ты не решишь мои проблемы с полицией и не отзовешь заявление на усыновление». «Дело пары звонков», — хмыкает Авдеев. «Но даже не думай обмануть меня. Накажу еще жестче». Пока я пытаюсь совладать с пронизывающим до костей страхом, Игорь делает те самые пару звонков. «Я должна убедиться», — настаиваю я. Авдеев передает мне трубку, а сам забирает мою дорожную сумку, точнее, Мики. Делает это не для того, чтобы помочь. Нет, контролировать хочет, показать, что я в его власти. «Богдана Авдеева, обвинения с вас сняты, потерпевший забрал заявление». Из динамика звучит голос следователя, который я хорошо запомнила после целого ряда допросов. При мне Игорь звонит в органы опеки, аннулируя свою просьбу об усыновлении, а еще отменяет проверку, которая сегодня должна была нагрянуть в офис Алекса. «Так просто?» — ошеломленно выдыхаю. «И не верю до конца. У меня все заранее готово было, мои люди только ждали отмашку». Игорь самодовольно усмехается, молча приобнимает меня за талию и подталкивает к стойке регистрации. Все время, пока я заполняю документы, он нервно оглядывается. «Мы ждем кого-то?» — интересуюсь осторожно. «Что?» — резко поворачивает голову. «Не твое дело. Готово? Идем!» Грубо берет меня за локоть, впиваясь длинными пальцами. «Подожди, мне в туалет надо!» Стараюсь быть убедительной. Игорь скептически обводит меня взглядом, заставляя передернуть плечами, рывком выхватывает из моих рук паспорт с посадочным талоном, а потом снисходительно взмахивает рукой в сторону уборной. «У тебя есть 5 минут», — бросает строго. Киваю, из последних сил сохраняя спокойствие, и неторопливым шагом иду сквозь толпу. Хочу сорваться с места и бежать, но нельзя. Слишком подозрительно. Игорь не должен догадаться о подмене раньше времени. Почти дойдя до двери туалета, замираю. Какая-то неведомая сила заставляет меня обернуться и впиться взглядом в кучку людей. Замечаю, как сквозь толпу степенно идет Крестовский. Движется так, словно нет никого вокруг. Уверенно, важно, целеустремленно. Смотрю, и замерзает все внутри. Покрываюсь коркой льда. Жаль, под ней нельзя спрятаться от опасности. Крестовский направляется к стойке регистрации. Тоже летит куда-то сегодня. В паре шагов от его, как мне казалось, цели, он поворачивает и приближается к Авдееву. Они общаются не как злостные конкуренты, а как старые добрые друзья. Вспоминаю их поведение во время обсуждения тендера и потом, когда меня обвинили в покушении на поляка. Неужели все было спектаклем? Судя по тому, как Крестовский сейчас похлопывает Авдеева по плечу, смеется и свободно рассказывает что-то, они заодно. Мое дыхание учащается, а сердце выбивает ребра. Залетаю в уборную, где меня должна ждать Мика. «Там Крестовский!» Выпаливаю, едва успев закрыть за собой дверь и повернуть защелку. «Что?» — взмахивает ресницами. Сестра лихорадочно стягивает себя свитшот, принимается за джинсы. «Летят вдвоем!» Лепечу бессвязно, задыхаясь и глотая слова. «Уверена, они вместе это все провернули. Меня подставили. Тебя, Алекса!» Я протягиваю ей свой пиджак, следом блузку и юбку-карандаш. Переодеваемся быстро, словно новобранцы в армии. Мы даже выделенные Авдеевым 5 минут уложиться сумели. «Хорошего мало», — бубнит Мика. Невольно веду по ней изучающим взглядом. В моем костюме она похожа на меня внешне, но мимика и манеры выдают ее настоящую. И это пугает меня до дрожи в коленках. «Это все, что тебя волнует?» — раздраженно шиплю. «Как теперь нам выкручиваться?» «Они оба в курсе, что нас две сестры. Крестовский тебя узнать может, ведь общался лично. Что делать?» Нервно приближаюсь к раковине, открываю кран и умываюсь ледяной водой. Легче не становится. Щеки горят, а лицо пунцовое от волнения. Вижу в отражении Мику, спокойно как удав, готовый заглотить свою жертву. Вот только ею может оказаться она сама. «Если подумать, это многое объясняет», — хмыкает сестра. «Они друзья или, возможно, какие-нибудь дальние родственники». Авдеев попросил у Крестовского помощи, и тот по-товарищески поддержал его. Они действовали сообща. Вместе все придумали, чтобы вынудить тебя родить ребенка для Игоря и его запретной пассии. Сама посуди, они тобой манипулировали, но реального вреда не причиняли. Крестовский организовывал подставы, потом отправил меня к Врагову. Это все психологическое давление. Если бы не парниша твой, ты вполне могла в итоге сдаться. Какие же они жестокие. Сокрушаюсь я. Но зачем Крестовскому похищать близнецов? Что Авдеев тебе говорил? Не согласишься? Заберет детей на перевоспитание. Видимо, для Игоря я и должна была мальчиков привести, а он бы продолжил давить на тебя, пожимает плечами. Это противозаконно. Он муж твой, сеструль, и всего лишь вернул бы детей домой, где вы 5 лет вместе жили. Тебя бы тем временем по судам таскали за поляка. Представляешь, какая неблагонадежная мать. Ты бы точно сломалась. Со стороны Крестовского и Авдеева это всего лишь очередной метод давления. Они делали все, чтобы ты выполнила главное условие мужа. Кошмар! За что мне все это? Всхлипываю обреченно. За грехи наших польских родственников, которые даже из детдома не удосужились нас забрать. Прыскает ядом Мика. Обхватываю голову руками и нервно меряю шагами пол. Нельзя тебе с ними, Мика. Страшные люди, безжалостные. Спокойно! Сестра останавливает меня, выставив ладонь. Придерживаемся плана. Я иду вместо тебя и... Нельзя! Хватаю ее за локоть. Давай просто сбежим сейчас вдвоем. Плевать, что Игорь документы мои забрал. Алекс поможет восстановить. Скажем, что украли. Уйдем, Мика. Заявление поляк отозвал. С остальными проблемами Алекс разберется. У тебя есть врагов, сеструль, а у меня никого. Шумно выдыхает. Не говори так. Я у тебя есть. Тебе самой помощь нужна. Ухмыляется снисходительно. Знаешь, это мой шанс отомстить Крестовскому, и я его не упущу. Ни один мужик еще так мной не манипулировал, будто я марионетка. Меняется в лице, выглядит по-настоящему опасной. Отставить панику, сеструль, мой самолет летит в Австрию. Мика, ты даже не похожа на меня сейчас, они сразу раскусят, хныкаю я. Сестра закатывает глаза, а потом хватает меня за плечи, разворачивая к зеркалу. Становится рядом, делает вдох и расплывается в нежной улыбке. Черты лица становятся мягче, взгляд добрее, и мы становимся почти идентичными. Только у меня нос и глаза красные от слез, а Мика держится, привыкла прятать эмоции. «Я буду самой невинной из невинных овечек, отправленных на заклание», — взмахивает ресницами. «Сеструль, время — деньги, я побежала. Все под контролем, не переживай». Чмокает меня в щеку, но я не выдерживаю и обнимаю ее. «Я тебя люблю, сестренка», — шепчу сквозь слезы. «Опять твои телячьи нежности», — фыркает она и отстраняется. Подхватывает небольшую дорожную сумку, идет к выходу, но замирает на пороге. Оглядывается буквально на секунду. «Я тебя тоже», — чуть слышно. Исчезает за дверью. Упираюсь в край раковины двумя руками и опускаю голову, давая волю слезам. В уборную, которую я не закрыла за Микой, заходят люди, косятся на меня с подозрением или нездоровым интересом. Но меня мало волнует их внимание. Эмоции поглощают меня, убивая здравый смысл. Прихожу в себя, когда слышу глухое объявление о посадке и номер рейса Авдеева. Рейса, который заберет у меня сестру. Жду еще минут 10 и, натянув кепку, аккуратно выглядываю за дверь. Скользь рассматриваю толпу, чтобы случайно не нарваться на Игоря. Вижу вдалеке макушку девушки, что напоминает мне Мику. Сестра направляется к выходу на посадку. С каждым шагом отдаляется от меня. Хочется наплевать на наш план, броситься следом, вырвать ее из лап Авдеева, но тогда все будет зря. Молюсь за нее мысленно. Не уверена, что правильно, если учесть, что мы с Микой оказались католиками. Напоследок искренне желаю сестре удачи и отпускаю. Надеваю на плечи ее рюкзак и ускоряю шаг, направляясь к выходу из аэропорта. Но в какой-то момент отвлекаюсь на шум и возню возле посадочного гейта. Мика и Авдеев уже по ту сторону рамки и стремительно удаляются, поэтому я рискую подойти ближе. Случайно задеваю плечом прохожих, замечаю охранников и поворачиваю голову в ту сторону, куда они идут. Губы невольно расплываются в улыбке. «Я же люблю тебя, дура!» — доносится до моего слуха родной голос. В сердце разливается приятное тепло, но оно мгновенно сменяется пронизывающим холодом, потому что Алекс разочарован и зол сейчас. Он не знает деталей, а я не была с ним честна, хотя мы обещали друг другу. Подхожу к любимому со спины, делаю глубокий и лихорадочный вдох и «любишь?» — говоришь, шепчу на выдохе. Несмотря на шум, вокруг Алекс слышит или чувствует меня, вздрагивает, будто током пораженный, и медленно поворачивается ко мне. Окидывает меня прищуренным взглядом с ног до головы, изучает мою одежду, останавливается на кепке, сжимает кулаки, но не спешит что-либо предпринимать. Понимаю, что сейчас я сама на себя не похожа, в джинсах и свитшоте Мики, волосы убраны в тугой хвост. Представляю, какие сложные мыслительные процессы убивают мозг Алекса. Как назло, к нам подходит охрана. Обстановка и так на грани взрыва, вокруг искрит. Боюсь, чтобы в служащих правопорядка не отрикошетило. «Этот мужчина досаждает вам?» — интересуются они. «Нет, все в порядке. Отзываюсь немедленно». «Это мужчина», — улыбаюсь Алексу, — «мой муж». «Выясняйте отношения за пределами терминала», — грозно предупреждает охранник. Лихорадочно киваю, а сама не свожу глаз с напряженного Алекса. Он оглядывается на секунду, туда, где исчезла Мика. Потом поворачивается ко мне. «Это я, милый», — шепчу ласково. «Я». Не хочу мучить и испытывать его. Нежно обхватываю грубые щеки ладонями, улыбаюсь, а потом легко касаюсь сжатых губ своими. Углубляю поцелуй, надеясь, что Алекс меня узнает. Отстраняюсь на миг, хочу объясниться, но... Секунда, и он судорожно выдыхает, а потом, уложив ладонь на мой затылок, сжимает волосы в кулак. Припечатывает меня поцелуем, вгрызаясь в губы жадно и отчаянно. «Я тебя на цепь посажу». Рычит, покрывая поцелуями пылающие щеки. «Хорошо», — усмехаюсь я. «Теперь все будет так, как ты скажешь». «Что вы натворили, птичка?» — спрашивает, поймав мой взгляд. Мика улетела с Авдеевым и Крестовским. На протяжении всей дороги из аэропорта рассказываю Алексу о произошедшем. В подробностях, стараясь ничего не упустить. Он хмурится и кивает. Долго не отпускает мои руки. Делает это только когда садится за руль. Вынуждена. До последнего мгновения боится, что я снова сбегу. В своей параллельной реальности Алекс потерял меня сегодня и не допустит подобного исхода в настоящем. Немного расслабляется он уже дома, пропускает меня вперед, когда мы заходим в квартиру. Плотно закрывает за нами дверь. Мы забываем обо всем плохом, как только из детской вылетают близнецы. Обнимают нас, чуть ли не сбивая с ног. «Мам, пап, вы почему так долго?» Взволнованно вскрикивают. «Мы испугались, думали, вы улетели куда-то». «Ну что вы, маленькие», — приседаю перед ними. «Мы никогда вас не оставим». «Да, папочка». Лукаво улыбаюсь и смотрю на Алекса снизу вверх. Понимаю, почему он застыл сейчас, ошеломленный и довольный одновременно. Ведь за все время, что мы вместе, близнецы впервые назвали его папой. «Да, родные», — выжимает из себя с хрипом. Опускается рядом и заключает нас троих в объятия.